Блок на уровне глаз. Панцирь в глазном сегменте проявляется через взгляд, когда женщине сложно смотреть в глаза другим людям, когда женщина избегает долгого, честного взгляда в свои глаза. Иногда это выглядит как застывшая на глазах маска или стеклянный взгляд. То есть женщина есть, но в глазах совсем не видно эмоций. Она будто отсутствует. Часто это бывает, когда женщина прожила потрясение, острое горе, но не позволила себе пойти в траур по-настоящему, выплакать все до дна. Надела маску «со мной все в порядке», хотя изнутри ее разрывает боль или наполняет пугающая пустота. В этом смысле слезы действительно исцеляют. Когда они текут через слезные железы, мышцы, которые держат глазные яблоки, расслабляются, и через слезы из нас вытекает боль. Иногда женщины говорят, что не могут плакать. Настолько сильное напряжение живет в этих мышцах. Настолько сильный запрет на проявление чувств. Мышечный панцирь — это замороженная энергия. Это чувства, которым не разрешили выйти, и они заморозились в районе глаз. И я живу словно в очках с толстыми линзами, и через призму боли не могу видеть красоту этого мира. Мне сложно видеть красоту в себе или восхищаться другими женщинами. А иногда мне физически сложно видеть. Я либо очень устаю и все время хочу спать, глаза закрываются, словно под бренной тяжестью, а ночью, наоборот, приходит бессонница. Либо просто физически портится зрение, и это показатель, что в своей жизни я что-то очень не хочу замечать. Как разблокировать этот сегмент? Разрешить себе видеть. Смотреть с интересом по сторонам и не прятать свой взгляд. Намеренно замечать красоту этого мира. Смотреть чаще в глаза окружающих вас людей, незнакомым и близким, сажать мужа напротив и знакомиться с ним заново. А еще, конечно же, плакать. Разрешить себе выплакать все, что там накопилось. А лучше даже рыдать, по-настоящему, всем телом, погружаясь в осознанное горевание и отпускание того, что мне больше не принадлежит, освобождая через поток слез все напряжение с наших глаз. И, о чудо, я вдруг начинаю видеть иначе, я начинаю слышать иначе, я начинаю совсем по-другому чувствовать этот мир. Практика «Я вижу в тебе, знаю в себе». Эту практику хорошо проводить в группе женщин, когда участницы выбирают себе пару и встают, образуя два круга — внутренний и внешний. Но в целом даже двух участниц уже достаточно для глубокого погружения. Каждая женщина во внешнем кругу по сигналу ведущей может сделать шаг в правую сторону и оказаться перед глазами новой партнерши. И каждый новый круг практики проживать, глядя прямо в глаза новой женщине. Почему мы так боимся смотреть в глаза других женщин? Потому что это всегда мое отражение. Каждая женщина — мой аватар. Каждая женщина — это мои возможности и мой потенциал. Каждая женщина — это мои качества, будущие или настоящие. И все, что я вижу в глазах другой женщины, ту боль, которая меня так пугает, или ту красоту, которая восхищает меня, те победы, которые вызывают во мне зависть или соперничество — это все есть во мне. И когда я боюсь себя, боюсь увидеть свою слабость или свою боль, когда я запрещаю себе видеть, когда я запрещаю себе смотреть, открывать глаза и принимать себя в этом мире, это все проявляется зажимом на уровне зрительного сегмента мышечного панциря. Когда я воюю с женщиной, когда я не принимаю женщин, боюсь предательства и погружаюсь в соперничество и обиды, я всегда не принимаю себя, я не знаю себя и очень боюсь узнать. Эта практика позволяет увидеть в другой женщине друга и отражение, позволяет тебе отразиться в глазах сестры и перестать воевать. С женщинами, с собой. Встретившись с женщиной в паре, посмотри ей в глаза. Постарайся увидеть, чем вы похожи. И просто начинай говорить, не думая, не оценивая, не напрягаясь. «Я вижу в тебе, и я знаю в себе...» Например, «Я вижу в тебе, и я знаю в себе смелость. Я вижу в тебе, и я знаю в себе красоту. Я вижу в тебе, и я знаю в себе тихую боль, страх быть отверженной и нелюбимой, страх одиночества и пустоты. Я вижу в тебе, и я знаю в себе громкий смех. Я вижу в тебе, и я знаю в себе любовь к жизни. Я вижу в тебе, и я знаю в себе чертовщинку в глазах и любовь совершать безумство. Я вижу в тебе, и я знаю в себе материнскую мудрость. Я вижу в тебе, и я знаю в себе вселенскую печаль и любовь. Я вижу в тебе, и я знаю в себе способность обнять весь мир и любить себя. Я знаю точно, мы будем себя любить». Не надо отвечать на такие слова, поправлять, так это или нет. Принимай, слушай, наполняйся и исцеляйся через то, как видят тебя глаза и душа другой женщины. Практика «Глаза в глаза». Эту практику, как и предыдущую, хорошо проводить в женском кругу, но в принципе также будет достаточно одной пары. В наших глазах застыло много невыплаканной боли и невысказанных слов. И это опять та причина, по которой я избегаю зрительного контакта, хотя именно он может меня исцелить. Я боюсь случайно увидеть в незнакомых глазах свою маму, папу или бывшего партнера. Точнее, снова испытать эти чувства, которые испытала когда-то с ними. Обиду или одиночество, чувство вины или чувство отверженности, чувство, что со мной что-то не так или что я какая-то не такая. Поэтому мне проще прятать взгляд, не подпускать никого слишком близко, надеясь, что так я смогу избежать боли. Но боли нельзя избежать. Если она уже есть, ее можно только прожить, отпустить, пройдя в то, чего я боюсь, насквозь, и обнаружить там вместо боли дары и силу. Такие практики часто сопровождаются слезами, и это хороший результат. Ведь для расслабления глазного сегмента мышечного панциря нам важно позволить себе плакать. И делая это в кругу сестер, мы позволяем себе уязвимость, которая многое нам подарит. Если ты проводишь практику в женском кругу, предложи участницам, которые уже стоят перед своей парой, открыть свое сердце, открыть глаза и пойти на этот контакт. Погрузиться в глаза сестры, погрузиться в свой собственный внутренний мир и те встречи, которые, возможно, ты даже не ожидаешь. Есть много вариаций практики, когда женщины молча смотрят друг другу в глаза под музыку или твою настройку, либо когда они вслух проговаривают свои чувства. Я же предлагаю тебе формат, когда женщины в каждой паре, при каждой встрече, будут голосом продолжать твою фразу, вкладывая в нее свой смысл. Предупреди женщин, как важно говорить все, что приходит к тебе на язык. Это не будет иметь отношение к реальному человеку, который стоит напротив. Но именно эти глаза напротив станут порталом в те ситуации, которые требуют исцеления. Предложи каждой женщине просто помочь партнерше актуализировать забытую боль. И я уверена, что каждая участница с радостью согласится быть этаким катализатором. При этом мы понимаем, что случайных встреч не бывает, и, возможно, именно ей будет важно услышать слова, что партнерша будет адресовать, например, своей матери. Да, в этой практике каждая встреча будет провоцировать перед нашими глазами картинку из прошлого. И каждый раз вместо своей партнерши ты будешь видеть то маму, то бывшего мужа, то бабушку или дочь. Попроси участниц не пытаться заранее угадать или заготовить речь. Все, что нужно, придет само. И это будет самое ценное. Итак, фразы, которые ты будешь давать участницам, произнося их по очереди в каждой новой встрече в кругу. Я прощаю тебя за то, что ты. Я прошу, прости меня за то, что я. Я благодарю тебя за то, что ты. И просто говори, без оценки и без цензуры. Просто звучи, глядя в глаза напротив. Неважно, видишь ли ты там институтскую подругу или любовницу своего мужа. Кто бы там ни оказался, звучи. Я прощаю тебя за то, что... Технически важно, чтобы в один момент говорила только одна женщина в паре. Например, сейчас говорит внешний круг «Я прощаю тебя». После завершения этого этапа девушка благодарит партнершу, как бы сбрасывая с нее надетый в практике образ, можно так и сказать «Ты не моя мама», и обнять сестру, которая помогла тебе в погружении. Затем внешний круг переходит на шаг вправо, и в этой новой паре снова внешний круг проживает новый этап. Я прошу, прости меня за то, что... Практика «Встреча с собой». Мы сделаем эту практику в три этапа. В первый раз я рекомендую тебе пройти их именно в этом порядке. Затем каждый из этих этапов ты можешь использовать по отдельности, либо добавлять свои новые ингредиенты в этот душевный коктейль. Для практики тебе понадобится зеркало и свеча. Если ты проводишь практику в женском кругу, то позаботься о том, чтобы у каждой участницы они были свои. Если в зале для практики есть большое настенное зеркало, его тоже можно использовать, но сделай так, чтобы женщины были достаточно далеко друг от друга, не смущаясь и не перемешиваясь отражениями. Расскажи женщине, что в практике могут подниматься сложные чувства. Подскажи ей, как она может помочь себе. Плакать можно, смеяться можно. Если в практике участвует много женщин, попроси их не разговаривать, пока идет практика, чтобы не отвлекать себя и других участниц. Поставь перед собой зеркало, в котором видно твое лицо. Видны глаза. Зажги свечу и посмотри на себя через пламя. Посмотри на себя так, словно сейчас ты видишь себя в первый раз в жизни, без оценки, параметров или желания изменить, а с интересом и удивлением. Изучай это лицо, как лицо незнакомой женщины, от которой ты ничего не ждешь, которая тебе ничего не должна, которая просто есть. Этот нос, эти брови, подбородок, губы, эти глаза. Говорят, глаза — зеркало души. Какая душа у этого человека? Какой мир прячется там, в глубине этих глаз? Какое чувство было бы у тебя, если бы ты сейчас увидела этот мир впервые в жизни? Просто смотри, наблюдай, оставайся в контакте с собой. А теперь потихоньку добавляй в свой взгляд чувства. Добавляй в него теплоту души. Добавляй любовь. Как бы ты смотрела в эти глаза, если бы это были глаза самого любимого человека на свете? Как бы я смотрела на тебя, если бы очень сильно тебя любила? Как бы я чувствовала себя, погружаясь в твои глаза? Просто продолжай смотреть, не отводя взгляд, наблюдая за своими ощущениями и эмоциями, оставаясь в глубоком зрительном контакте с собой. А теперь почувствуй, как взгляд твой теряет фокусировку, словно картинка становится размытой и зыбкой. Возможно, тебе захочется проморгаться или закрыть на мгновение глаза, но сразу же возвращайся. А вернувшись, с удивлением обнаружь перед собой детский взгляд. Это глаза маленькой девочки, которой на вид лет 5. Да, это девочка, и она так удивительно похожа на тебя. Это твои глаза, твои детские глазки. Только не отрывай своего взгляда, ведь она с такой надеждой смотрит на тебя. Она изо всех сил держится за твой взгляд. Посмотри. Кажется, она плачет. Может быть, ей одиноко или ее кто-то обидел, но из ее глаз текут горькие слезы. Ее детский голосок так дрожит. В ее глазах столько смешанных чувств. Что это за чувство? Страх? Беспокойство? Обида? Злость, одиночество, что-то другое? Мысленно подойди к ней поближе и своими глазами наполни ее глаза. Наполни поддержкой, заботой, любовью. Я здесь. Я с тобой, моя девочка. Я очень люблю тебя. Я поддержу, я подхвачу, если ты будешь падать. Я больше никуда не уйду. Позволь ей плакать столько, сколько ей нужно. Позволь ей испытывать любые чувства. Не убегай. Просто будь рядом. Как взрослая. Как большая. Не отводи своего взгляда. Ты так нужна ей сейчас. Говори с ней через свои глаза. Говори ей: «Я рядом. Я здесь. Я люблю тебя». А может быть, тебе захочется ей сказать: «Прости меня, моя девочка. Прости, что я предавала тебя, забыла тебя, уходила, когда была так нужна. Я была не на твоей стороне. Прости. Я здесь. Я с тобой. Я люблю тебя. Мы вместе. Мы справимся, слышишь? Мы обязательно справимся. Мы вместе». И это главное. Побудь с ней столько, сколько ей будет нужно. Побаюкай ее на волнах своего взгляда, и пусть из глаз твоих льется любовь. Столько, сколько ей нужно. Но самое главное, помни, что эта встреча состоялась не зря, и что теперь ты можешь возвращаться к ней в любой момент.